Когда генералу Лиридо доложили о происшедшем, он закрыл рукой лицо. Взрыв показался ему большей катастрофой, чем поражение Франции. Ведь за взрыв взыщут с него. Немцы никогда не поверят, что это акт злоумышленника. А Пикар свалит все на Лиридо. Лиридо вдруг вспомнил озеро, серое и неприютное, камни, камни, он сказал Софи. Все взорвали, все разбомбили, даже природу, даже сердце. Жолио устроился. Лава Нувель начала выходить в Париже. Из Виши шли франки, от немцев Жолио получал марки. Но толстяк жаловался, что немец Зибург скуп и дурно пахнет. Посадите его в одну клетку с хорьком, хорек и тот задохнется. Генерал фон Шаумберг благоволил к Жолио. Ему нравились легкомыслие и пестрое оперение марсельца. А Жолио померк, погрустнел, даже розовая рубашка его не красила. Он редко шутил и стал малоотступительным. Возвращаясь из редакции, садился на кровать, не раздевался, молчал. Если жена спрашивала, что с тобой, качал головой. Ничего. Вчера пришел в редакцию Бретель. Жолио не стал читать статью, написал в набор, а Бретель сказал, так плохо, что скоро начну молиться. Жолио не придумывал больше сенсационных заголовков. Чему стараться? Газеты все равно никто не читает. Парижане брезгуют, а у немцев свои газеты. Часто Жолио получал статьи, неуклюже переведенные с немецкого. Он заменял слово «мы» другим, немцы. Лавуа-Нувель должна была выглядеть французским органом. За это Жолио платит. А Бретель? Наверное, и Бретелю платит. Да и кому теперь нужен Бретель? Странно вспомнить, 6 февраля, верные, речи в палате. Все это было прежде. Тогда была Франция. А теперь в редакции сидит обер-лейтенант Франк с глазами розовыми, как у белого кролика, аккуратный и злой. «Бретель приехал», — сказал Жолио жене. «Скоро все покажутся, и ловали ты вся». Жена вздохнула. «Легче от этого не станет. Я сегодня обегала весь город, нет мыла. Вообще ничего нет. Все вывезли». «Ясно». А уехать некуда. В Марселе то же самое. Эти крысы съели Европу, как головку сыра. Бретель рассказал, что Дессер застрелился. Где-то в Оверни. Вот тебе героический акт вместо Марны и Вердена. Смешно. Ты знаешь, что мне пришло в голову? Вдруг. Жолио закрыл окно и перешел на шепот. Вдруг. Все-таки подъезд. Ты представляешь себе, какой невероятный скандал. В один вечер разойдутся 5 миллионов экстренного выпуска, а Бретейля повесят. Что ты болтаешь? Если англичане победят, тебя тоже убьют. Жолио весело закивал головой. Обязательно, но все-таки это здорово. Как их будут резать, бог ты мой? Ради этого стоит повисеть на фонаре. Жолио направился в редакцию. По дороге решил выпить аперитив, пока они еще не все вылокали. Выбрал маленькое кафе на боковой улице. Сюда, наверное, не заходят немцы. Молодая служанка с припухшими от слез глазами подала стакан пасти. Жолио вынул газету. Он не читал, он и не думал ни о чем. Теперь он часто погружался в такое оцепенение. Ему казалось, что он куда-то плывет. Захрипела дверь. Вошел немецкий офицер с тяжелой челюстью, с мутными глазами. Он вежливо поздоровался. Никто ему не ответил. Служанка принесла кружку пива. Немец предложил ей присесть. Она молча отказалась. Он выпил вторую кружку и снова обратился к девушке. Красотка, нельзя быть такой молчаливой.